Глава 1. Добротная основательная дверь, спряженная из колотой дубовой доски и перехваченная в трех местах коваными петлями во все полотно, распахнулась от могучего пинка, ударилась о стену и жалобно задребезжала. В теплый и тихий уют маленького ресторанчика ворвался поток ночного воздуха, неся с собой отнюдь неуютные запахи дождя, мокрого камня и дыма каминных труб. Словом, все то, чем мог щедро поделиться омываемой стихией ночной город. «Ричард, ты должен мне помочь!» Дождливая тьма исторгла гулкий бас, заполнивший почти всю залу. В дверном проеме возник обладатель баса. Чтобы войти, ему пришлось основательно пригнуться. Двухметровый громила с круглым изуродованным лицом, в черном прорезиненном плаще, с которого на пол лилась вода. Визитер явно презирал зонты, что выдавало в нем человека, привычного к долгим странствиям вдали от цивилизации. «Мистер Салих, где ваши манеры?» Звонкий голос донесся от камина, перед которым сидел молодой человек в элегантном костюме тройки. Он читал газету, а на столике рядом с ним стоял кофейник. Под кофейником горела небольшая свечка, распространяя по помещению запах сандала и корицы. «Да-ка, это...» Громила заметно растерялся. «И кто там орёт на улице?» «Да-ка, это швейцар?» Окончательно смутился великан. «Вы что, избили беднягу, и теперь он агонизирует?» Продолжал допытываться щеголь. Породистое, гладко выбритое лицо его демонстрировало миру брезгливое раздражение. Грива золотых волос рассыпалась по плечам. На тонком носу поблескивало золотое оправое пенсне. Молодой человек снял его двумя пальцами и уставился на пришельца внимательным взглядом голубых глаз. «Нет, я ему, кажется, того». Салих шмыгнул носом. «На ногу наступил», — закончил он, разглядывая уже свои ноги. Вернее, одну. На месте левой красовался массивный стальной протез в форме совиной лапы. С растопыренных когтистых пальцев стекала вода, здорово смахивающая в отблесках каминного огня на кровь. Молодой человек зажмурил глаза и потер переносицу. «Рэй, я выкупил это заведение на вечер. Попросил швейцара отваживать посетителей и докладывать мне о визитерах». Ричард тяжело вздохнул. «Это, черт возьми, просто-напросто неприлично. На кой ляд вы покалечили бедолагу?» «Так я его не заметил. Он же тощий и мелкий. Под ноги зачем-то кинулся». Громил смущенно шаркнул протезом. На дубовом полу остались впечатляющие борозды от когтей. «И давно это семипудовый мужчина считается тощим и мелким? Рэй, черт побери, идите, окажите помощь бедолаге и вызовите ему врача. А еще заплатите. И не как обычно, а 500 империалов минимум». «А не жирно за отдавленную ногу? Он столько за год не зарабатывает». Недовольно пробубнил мокрый здоровяк, впрочем, послушно шаря по карманам. «И у меня столько нет с собой», — закончил он не слишком логично. «Я вам сужу. И нет, не жирно». Щеголь повысил голос. «Во-первых, это с вашей стороны просто-напросто некрасиво. Человек честно выполнял свою работу. Во-вторых, в данный момент бедолага работал конкретно на меня, а я привык заботиться о своих людях. В-третьих, это создаст нужную репутацию. Люди будут знать, что мы караем только врагов империи, и даже если кто-то невинный от наших с вами действий пострадал, он будет осыпан золотом». «Или его горюющие родственники. Ага». Рэй недоверчиво хмыкнул и покосился на газету, что лежало на кофейном столике. «Ричард Гринривер, седьмой сын графа Гринривера, палач народов. Кто следующая жертва? Расследование». Заголовок передовицы был набран таким шрифтом, что впору газету на плакат использовать. Под надписью красовалось фото молодого человека, который сейчас отчитывал здоровяка. На фотографии его лицо было искажено сложной гримасой презрения и ненависти. Впрочем, Салих знал, что Ричард всего лишь хотел чихнуть. Хотя бы потому, что сам это фото и сделал. И в газету его отослал. За очень солидное вознаграждение. Куда большее, чем он сейчас пытался не дать избитому швейцару. «Но-но!» — не выдержал Громила. Его голос стал язвительным. «Ты едва ли не собственноручно утопил 40 000 человек, вождь которых принес до этого клятву вечного мира. Люди падают на колени и вымаливают милосердие при одном твоем виде. Ричард Гринривер, благодетель ушибленных привратников». «Если ситуацию нельзя исправить, это не значит, что ее не нужно улучшать», — пожал плечами Гринривер. «И да, мистер Салих, и еще одно». «Чего там?» — Громила обернулся уже в проеме. Если швейцар окажется настолько великодушным, что откажется принять компенсацию из уважения к вашему статусу, боевым наградам, чину лейтенанта в отставке или заслугам перед империей, я не пойму». Рэй Салих встретил взгляд льдисто-голубых глаз и только тяжело вздохнул. «Чаю мне закажи, с мятой!» — пробурчал он, поворачиваясь к выходу. Дверь захлопнулась, звякнув колокольчиком. Бывший лейтенант вернулся через полчаса. Черный мокрый плащ он, презрев вешалку, накинул на висящие над камином рога степного тура. Плащ повис отнюдь не так, как положено висеть, пусть мокрый, но одежде, а так, словно к полам прицепили по доброй кувалде. Рэй никогда не выходил из дома, не нацепив на себя солидный арсенал. Причем в плаще скрывалось хорошо, если бы половина этого арсенала. «А теперь я вас внимательно слушаю». Ричард проследил, чтобы гость наполнил огромную глиняную кружку из такого же огромного чайника. Добрые люди из таких кружек пьют обычно пиво. Рэй же прихлёбывал исходящий паром чай, оглушительно благоухающий мятой. Повисло молчание. «Я это... ну... того». «Мистер Салих, вы меня пугаете. Признаюсь, моя фантазия отказывает. Ни одной версии, что могло вас смутить. Так что я даже гадать не буду». Любой, кто хорошо знал Гринривера, подтвердил бы. Молодой дворянин заметно взволнован и напряжен. Салих знал, но это мало что меняло. «Я это... с Региной поссорился», — наконец выдавил громила, глубоко вздохнув. «Вы изменили ей с корабельной пушкой? Решили сделать своим главным калибром что-то с меньшей отдачей?» Голос молодого человека стал ехидным. Он заметно расслабился. У Рэя Салиха дома жила артефактная винтовка. Любой специалист легко мог идентифицировать сей плод сумрачного гения оружейника как переделанную зенитную пушку, что ставят на десантных дирижаблях для отстрела вражеских драконов и иных воздушных судов. А еще винтовка была живой и питалась мелкими позвоночными, в основном крысами. Отдача винтовка могла нешуточно покалечить обычного человека, если он забывал про плотное прижатие и компенсатор приклада. И даже если не забывал, с ног его сшибало в любом случае, а отбитое плечо изготовитель просто гарантировал. Впрочем, громилу сложно было назвать обычным человеком. Он сжимал полную кипятка кружку правой рукой. Стороннему наблюдателю могло показаться, что на руке надета латная перчатка. Только вот это была не перчатка. Чешуйчатую кожу, бурую на запястье и сине-черную на пальцах, снять с этой руки было невозможно. А чтобы окончательно добить стороннего наблюдателя, пальцы заканчивались массивными когтями цвета свежей нефти. Рэй поставил кружку на стол, задумчиво сунул в нее три когтистых пальца, поболтал ими, размешивая чай, и шумно отхлебнул. Удовлетворенно кивнув, он сделал еще несколько глотков, вытер вспотевшее лицо салфеткой, воспользовавшись левой рукой. Эта конечность оказалась вполне обычной. «Да я не о той Регине, я мисс Штраус», — буркнул он. «О, она наконец узнала, что с вашей пушкой у вас все серьезно, и вы планируете пойти под венец. А бедняжке придется довольствоваться ролью любовницы? Но я бы тоже обиделся. Измени вы нашему с нами договору с бронеходом». Салих терпеливо вздохнул. К остротам компаньона он относился как к неизбежному злу. О чуткости молодой аристократ имел сугубо теоретические знания. Он об этой чуткости, безусловно, читал, но и только. «Ты закончил?» Казалось, яд Гринривера вернул инвалиду самообладание. Ричард унял улыбку и сделал жест «замыкаю уста». Со стороны громилы снова раздался тяжелый вздох. «Она мне сказала, что ни о каком браке между нами не может идти речи. Аргументировала она это тем, что из меня получится просто отвратительный отец. Начиталась этих работ профессора Москитоса». Голос громилы выражал растерянность, ему явно не свойственную. Гринривер расхохотался. «Мистер Салих, я, наверное, даже где-то сочувствую вашему горю. Или нет, не сочувствую. Ну, так скажем, могу понять. И готов вам всецело помочь. Но объясните как? Человека в этом деле менее подходящего еще требуется поискать». Ричард постучал кончиком пальца по газетному заголовку. «Впрочем, если вы того хотите, могу начать против этого москитоса кампанию в прессе. Или нанять молодчиков, чтобы те переломали ему все кости. Даже готов лично поучаствовать в его бесследном исчезновении». Молодой человек от души веселился. «Ну, ты ведь это... держишь змею. Может, понимаешь чего? Ну, в воспитании». Ричард, уверенный, что готов ко всему и смело сделавший глоток из чашки с кофе, покраснел лицом и судорожно кивнул головой, силясь унять кашель. После чего схватил со стола салфетку и уткнулся в нее лицом. Борьба за чистоту дорогого костюма заняла не менее минуты. В итоге, обуздав рвущийся из глотки кофе, графёныш откинулся на кресле и совсем по-плебейски заржал. Он пытался зажать рот, но смех все равно прорывался через ладонь. Смеялся молодой человек долго. «Ой, не могу, мистер Салих!» Голос Ричарда еще немного дрожал от смеха. «Позвольте вам напомнить. Нарцисса механоид. Она куда менее живая, чем ваша винтовка. Я кормлю ее хронометрами и резиной. А еще могу наматывать на руку и калашматить пинчук по трактирам. Боюсь, в нашем с ней взаимодействии куда меньше педагогики, чем в рутинной чистке обычного оружия. Я, признаться, и держу ее только из-за абсолютной уникальности». «И чтоб баб трахать», — поникшим голосом добавил Рэй. «Это тоже. Мистер Салих, знали бы вы, в какое неистовство приводит женщин ощущение живого механизма на нежной коже?» Голос молодого человека стал мечтательным. «Все-таки ты извращенец, Ричард. Вот сразу видно потомственного дворянина. Живая змея для постельных утех. Тьфу!» Лицо Салиха, обезображенное десятками шрамов и начисто лишённое волос, перекосилось, и он совершенно искренне плюнул на пол. «Я готов подумать над вашей проблемой и предложить решение. Но мне потребуется какое-то время и, возможно, консультации экспертов». Гринривер поспешно сменил тему разговора. «Но от вас я потребую погасить мой долг перед вами за проигранный спор». «Какой из них? Я уже со счёт сбился». Рэй задумчиво поднял глаза к потолку. «Любой, на ваш выбор». Ричард был сама любезность. «Хорошо. Я просто не знаю, к кому еще обратиться». В голосе Салиха прозвучала искренняя благодарность. «А то все остальные разбегаются». «Издержки репутации». Гринривер согласно кивнул, глядя в пламя, что плясало по дровам камина. Повисло молчание. «Мистер Салих». «Да, Ричард». «А у вас разве нет каких-то своих дел?» В голосе молодого аристократа явственно прорезался лед. «Нет, ни единого. Я в город поехал тебя разыскивать». «Вообще-то я хотел побыть в одиночестве, если вы успели забыть. Не могли бы вы меня покинуть?» — устал намекать Гринривер. «Не, как можно? Я же швейцару в больницу отправил. Значит, охранять тебя некому. Вот я и охраняю. Все согласно нашего с тобой договора. Обеспечиваю приватность и уединение. Пункт 9, подпункт 2». Рэй шумно хлебнул чай из стакана. «Тогда, может быть, для этих целей вы встанете перед дверью на место швейцара?» Голос Ричарда стал совсем раздраженным. «Зачем? Погода собачья. Плащ вон даже не просох еще. А если кто придет, в дверь постучат. Я открою. И это... Попроси ужин подать. Я с самого утра не жрамши. Хороший стейк меня бы устроил. И кальвадос, и шкалик». «Мистер Салих, а вы часом не охуели?» — уже прорычал доведенный до бешенства Гринривер. «Нет, с чего ты так решил?» Стон, полный отчаяния, был ему ответом. Императорский дворец — такое место, где заблудиться могут даже члены правящей фамилии. Мало кто на свете может похвастать, что досконально изучил весь комплекс зданий, которые возводили не одно тысячелетие. Не говоря уже про укромные места внутри самих зданий. Так, скромный кабинет, выходящий окнами в небольшой живописный сад, был знаком от силы паре дюжин людей, и дюжины не совсем людей. А уж дорогу к нему даже эти люди никому бы не объяснили, поскольку она менялась ежедневно, оставаясь постоянной лишь для хозяина кабинета. В кабинете стоял самый непритязательный письменный стол, обычный дуб, обтянутый по столешнице зеленым сукном. Три кресла, тоже дубовые, тоже простые, с медными заклепками и высокими спинками. Небольшой камин, что скорее создает уют, нежели согревает. Одно из кресел стояло перед камином. В нем сидел высокий круглолицый мужчина. Обычный мужчина средних лет, с ничем не примечательным лицом. Разве что пышные завитые усы. Они выделялись из общей картины, привлекая внимание. Одет мужчина был в скромный мундир военного покроя, отделанный по отворотам и обшлагам пурпуром. И все бы ничего, но оттенок пурпура, отлив крыло ворона, был запретен для всех людей этого мира, кроме представителей императорской фамилии, да и то лишь тех, кто непосредственно относился к правящему дому. Лицо хозяина кабинета было хмуро задумчивым. Откинувшись на спинку кресла и вытянув длинные ноги к огню, он задумчиво стучал пальцами по подлокотнику. Сухие нервные пальцы, унизанные перстнями, выбивали на дереве сложный рваный ритм. Пламя в камине плясало в такт этому стуку, завиваясь в крохотные смерчи и опадая. Перстни, кстати, были ничуть не менее уникальны, чем пурпур. Особенно если учесть, что каждый представлял собой личную печать. Печать императора. Размышление монарха нарушил тихий шелест, словно ветер пошевелил опавшие листья. Мужчина обернулся к двери и шевельнул пальцами в повелительном жесте. Мореная лиственница дверного полотна покрылась рябью, словно поверхность воды в полынье. Сквозь рябь проступило человеческое лицо. «Маркиз Морцех, ваше императорское величество, изволите принять?» Снова короткий жест пальцами. Лицо утонуло в старом дереве, рябь исчезла. Пауза, и дверь бесшумно распахнулась. В кабинет вошел мужчина примерно одного возраста с хозяином. Одет он был в черный камзол, украшенный по рукавам серебром, которое слегка светилось в полумраке. Продолговатое лицо гостя, по-своему привлекательное, выглядело измождённым. Словно некий скульптор собрался было высечь из драгоценного мрамора благородного красавца, но что-то его отвлекло, и портрет остался незавершенным. Да к тому же лет на 20 постарел, покрывшись трещинками-морщинами. От крыльев тонкого длинного носа с еле заметной горбинкой залегли почти прямые складки, а губы вытянулись между ними, как хирургический разрез, сведенный краями для зашивания. Прямые черные волосы, изрядно битые сединой, не спадали на плечи и почти не шевелились при движении. Хозяин кабинета смотрел в огонь, не оборачиваясь, разве что перестал выстукивать странный мотив, и пламя успокоилось. Маркиз Морцех остановился в трех шагах от кресла и молча уставился на спинку. Выражение его лица не взялся бы прочесть ни один физиономист, да и не было в империи физиономистов, которые рискнули бы это проделать. Разве что один, тот, что сидел в кресле у камина. «Ваше Величество», — напомнил о себе гость, когда молчание опасно приблизилось к рамкам приличий. «На столе бумага. Прочти». Шелестящий, едва различимый голос мог бы принадлежать личу или призраку, но произнес эти слова император. Гость подошел к столу и взял в руки указанную бумагу. Благо, она там лежала в одиночестве. Карие глаза, единственная по-настоящему яркая деталь его облика, слегка прищурились. Пристальный взгляд заскользил по строчкам. По мере приближения к концу документа, маска спокойствия на лице маркиза пошла трещинами. На мгновение его исказила гримаса ненависти, но Морцех быстро вернул контроль, восстановив привычное бесстрастие. Лишь в глубине карих глаз неохотно пряталось адское пламя. Или это каминный огонь шутить изволил? «Я не поеду. Вы обещали мне 150 лет. Прошло всего 4». В голосе визитера прозвучало эхо горного обвала. Слова валунами ударялись друг о друга, высекая искры, крошась в щебень. Кого другого подобные интонации могли напугать до икоты, но хозяин кабинета был не другой. Он был единственный. Молчание снова повисло в тишине, нарушаемое лишь потрескиванием дров и гудением пламени. Император чуть резче, чем надо, опустил ладонь на подлокотник, и дрова с огнем ненадолго онемели. «У меня нет другого выхода, Клаус. Или ты решишь проблему, или я обращу в пепел всю провинцию. Там живет почти 1 000 000 человек. Женщины, дети. Они уже гибнут. Кордоны заблокированы полностью. Никто не войдет и не выйдет. Только ты или я. Но лучше ты. Намного лучше». Маркиз повел головой из стороны в сторону, словно его шею сдавил воротник. «Я уже принес в жертву жену. Мне предлагают пожертвовать дочерью». Теперь его голос струился песком, засыпающим могилу в пустыне. «Если пожелаешь, бери ее с собой. И если я не удержу проклятие, то выжженная провинция станет самым милосердным исходом». «Ты принес клятвы». «Я исполню их». Голос Клауса окончательно помертвел. «А я даю слово, что когда ты вернешься, твоя дочь будет в порядке». Пламя камина жарко вспыхнуло, изгоняя тени, что скопились под ногами гостя. «Если существует кто-то, способный сдержать проклятие, почему не он едет вместо меня?» В голосе визитера прорезался некоторый интерес. «Бумага на столе». Голос хозяина кабинета вновь стал едва различимым. Маркиз взял со стола вторую бумагу, которая возникла там пару мгновений назад, и снова воцарилась тишина. «Безумие!» — воскликнул Морцех, поднимая взгляд на императора. Впервые с начала разговора в его голосе прозвучали вполне человеческие нотки. «Не ты один принёс клятвы. От города ничего не останется. Отстроим. Они прибудут через 3 дня. У тебя будет неделя. Потом отправляйся в дорогу. И ещё одна просьба». «Приказ?» «Просьба». В бесцветном голосе прозвучало что-то похожее на сочувствие. «Не говори им. Легенду тебе пришлют». «Награда?» «Что пожелаешь?» «Понял. Я могу идти?» «Да. Иди. Удачи тебе». Маркиз Клаус Морцех поклонился к креслу и покинул кабинет. Вспыхнули и истаяли в языках пламени обе бумаги, не оставив пепла и не повредив сукна. Ковёр и паркет, по которым ступал гость, тоже загорелись, и тоже без вреда для себя. Пламя взвилось к потолку и стихло. И вновь кабинет стал таким же, каким был до визита маркиза. «Надо же мне их чем-то занять», — устало прозвучал тихий голос императора. Впрочем, пламя надёжно хранило тайны, и последних слов никто не услышал. В холле 24-го управления было просторно. Высокие потолки, стены, отделанные мрамором. Вдоль стен располагались острова, уединённые пространства, состоящие из круглых столов и удобных диванов. Друг от друга острова отделялись деревянными перегородками, покрытыми изысканной резьбой. Магия глушила любой звук, позволяя посетителям приватно общаться. Ни снаружи островов, ни изнутри их не проникало ни единого акустического колебания. А на случай, если кто-то мог читать по губам, имелась магическая иллюзия, искажающая для внешнего наблюдателя мимику тех, кто сидел внутри. Ричард с Рэем заняли один из островов. «О чём задумался твоё графейшество?» Рэй ел крохотные рулетики из большого бумажного пакета. Рулетики были посыпаны корицей и политы патокой. А ещё Громила, чьё имя было выбито на могиле изысканных манер, облизывал пальцы. «Да вот!» — Ричард был рассеян. «Вы же помните, мой старший брат заказал стелу для Обсидиан Тауэра в память о погибших аборигенах, что пали жертвой палача народов?» «А, это того скульптора, которого мы убедили завершить карьеру и податься в монахи-затворники», — уточнил Рэй. И, получив утвердительный кивок, закончил мысль. «Как же, знатно повеселились. А что?» «Мой брат, оказывается, мало того, что заказал у бедолаги копию памятника, так ещё и скупил почти все его работы». Голос Гринривера приобрёл возмущённые интонации. «И чего?» Салих решительно не понимал сути проблемы. «Да, в общем-то, ничего. Но после того, как этот несчастный рубило начал обживать келью в Ламотских горах, его работы возросли в цене в 1000 раз». Ричард в негодовании потряс кулаком. «И мой дражайший брат, чтобы ему провалиться в канализацию, заработал баснословное состояние на этих предметах искусства». Последние два слова графёныш выплюнул как оскорбление. «Так мало того, какой-то писака сейчас на страницах, между прочим, «Зеркало света» рассуждает на тему, что всё, соприкоснувшееся со мной, обращается золотом или славой, но завершается смертью. В качестве доказательства приводит Обсидиан Тауэр, который после нашего визита утроил свой товарный поток. Потом вот этот художник...» «И чего? Ну, пишут и пишут, подумаешь». «На моей репутации и плодах моих трудов наживаются. Причём наживаются те, кому я бы медика не дал», — продолжал распаляться молодой человек. «Но больше всего меня бесит брат. Понимаете? Он меня унизил. Я подобное не прощаю». «То есть, правильно я тебя понимаю? Твой брат предвидел такое развитие событий, хладнокровно поставил на твою мстительность, подставил рубилу и заработал денег. Он тебя поимел во всех позах, глумясь над твоей несдержанностью и обидчивостью», — уточнил Рэй, который в таких беседах имел привычку проговаривать своё понимание ситуации до мельчайших подробностей. Мысли Ричарда не всегда были очевидны из-за витиеватости изложения. «Правильно!» Ричард аж скрипнул зубами. «И что ты будешь делать дальше?» «Как что? Меня переиграли. Значит, моя задача — отквитаться. И у меня родился бизнес-план. Я заработаю на этой ситуации». «Ричард, вот при всём уважении к твоим интеллектуальным способностям, ты не тот человек, который способен заработать денег», — принялся мягко увещевать компаньона Рэй. «Из тебя ж делец, как из меня...» Рэй задумался, подбирая сравнение. «Балерина, во!» «Мистер Салих, это прозвучало как вызов. Хотите пари?» Гринривер заметно побледнел от злости. «Не, не хочу. Если бы мы всегда спорили на деньги, я бы тебя давно без штанов оставил. Вспомни Римтаун, твою гениальную бизнес-идею с продажей огнезащитных амулетов после пожара в издательстве». В голосе Громилы при желании можно было различить участие. «Амулеты, заметим, я все же реализовал, и с солидной прибылью». Ричард потряс кулаком, явно намереваясь стукнуть им по столу. «Ага, только ты не забывай, что, по мнению местных, это ты поджег весь город и отправил его в ад за то, что жители отказались тебе платить. А потом едва не подняли тебя на вилы. Ну да, сейчас Римтаун — самый защищенный от огня город во всей империи. Защита стоит даже на курятниках и уличных сортирах. Никто не хочет, чтобы у тебя кончились деньги, и ты попытался придумать что-то еще. Ричард, Римтаун платит тебе дань. Но такой бизнес добром не заканчивается, уж ты мне поверь». «Но это не я, там же эти демонологи», — растерялся молодой человек. «Ежу ясно, что демонологи, но тебе-то никто не верит, особенно после того, как мы с тобой взорвали памятник», — рыгнул свою линию. «Так мы же его потом оплатили, и улицы мели 15 дней». «Вот именно последнее всех окончательно и убедило. Сколько человек потом пропало?» 20. Но ведь и это не мы, это же...» Ричард вспомнил, кто убивал бродяг, и заткнулся. «Во-во, и никому мы ничего не докажем». Рэй постарался мягко улыбнуться. Вышло так себе, но Ричард давно уже не реагировал на подобные гримасы. «И что вы предлагаете?» Гринривер сник. «А что за план-то хоть?» «Я учреждаю специальный фонд на черном рынке. Люди искусства, что будут мусолить меня в своих нетленных произведениях, получат неожиданную славу. И я буду скупать все их работы, а потом убирать художников. Работа, связанная со мной, будет последней работой в их жизни. Нечего на меня зыркать, никто их не убьет. Будем убеждать, как с этим скульптором. А потом я начну продавать скупленные предметы искусства. Заставлю репутацию работать на себя». «Хороший план, Ричард. Я прям удивлен. «Вы серьезно так считаете?» Уши молодого человека покраснели от смущения. «Ага. Только ты забыл упомянуть реализацию. Будем брать богатых людей, что по каким-то причинам тебе не угодны. Но пока не до такой степени, чтобы ты их убил», — начал рассуждать Рэй. «И рассылать им предложение купить у тебя предметы искусства. Ну, что может быть безобиднее? Один ценитель покупает картину у другого ценителя. Я тебя уверяю, платить будут, сколько запросишь. Даже аукцион устроить можно. Кстати, у этого метода существует даже название — народное». «И какое же?» «Дяденька, купи кирпич». Ричард фыркнул. «Мистер Салих, все-таки вы по-прежнему не в восторге от моих коммерческих талантов», — подытожил графёныш. «Ну, не твое это, Ричард, не твое». Бывший лейтенант с аппетитом закинул в рот очередную сдобную улитку. «Вот ограбить, вымогательством заниматься, вот тут тебе нет равных». В следующий момент на столе звякнул колокольчик. Так секретарь давал знать, что посетителя вызывают в канцелярию. Так что спор прервался. «Я тогда пошел. Узнаю, куда теперь нас отправят. Надеюсь, в этот раз будет что-то более цивилизованное, чем в прошлый. Признаюсь, я привязался к горячему душу и теплому сортиру». Рэй хохотнул и двинулся в сторону канцелярии, излучая флюиды оптимизма. Сам Гринривер в канцелярию соваться опасался. Слишком специфические отношения сложились у него с бюрократами в ходе короткого, но бурного знакомства. Потому он сидел и тренировал силу воли, глядя на бумажный пакет с пирожками. Силы этой хватило минут на 5, после чего он, воровато оглядевшись, подтащил пакет к себе и начал уничтожать содержимое. Когда Рэй вернулся, стол был девственно чист. От пакета не осталось даже запаха. «Ричард, а где? Пирожки тут оставались». «Подходил половой, собирал мусор». Ричард равнодушно пожал плечами. «Лучше бы ты сам слопал», — с сожалением произнес Громила, усаживаясь. В его руках был конверт плотной бумаги. «Ну что, ставки будем делать?» «Нас должны отправить на войну. Это наша сила, наша судьба и наш талант. Мы можем повергать армии. Иногда ночами я вижу битвы, в которых бросаю вызов бездне, а в воздухе висит красный туман». «Ричард, завязывай с лауданумом», — перебил нанимателя Рэй. «Если у тебя проблемы со сном, лучше выпей грамм 150 коньяку. Или, вон, сходи к целителю, пусть тебе желудок проверит. Кошмары, они все больше с голодухи идут. Или когда гадость всякую жрут на ночь глядя». Салих вскрыл конверт и принялся внимательно изучать содержимое. «Так-так-так, требуется прибыть в столицу». Рэй поднял глаза на нанимателя и широко улыбнулся, обнажая десны, покрытые язвами. «Слушай, здорово! Миссия прямо в самой столице! Что там дальше?» — строчку потерял. «Ага, на улицу Белых Мотыльков. Помню, как же. Богатый район, высшие маги там обитают. И осуществить надзор над маркизой Авророй Морцих, 4 лет от роду, от 10 числа 9 месяца до 10 числа 10 месяца, либо сколько будет потребно, до возвращения ее родителя в имение». Воцарилось молчание. «Морцах?» — только и смог произнести Гринривер. «Ричард, спасибо тебе огромное!» Рэй, кажется, был готов полезть обниматься. «Теперь Регин точно ничего возродить не сможет. Раз уж даже государство мне доверяет с детьми сидеть и за это платит, значит, и с нашими детишками сдюжу. Главное, этой Авроре понравится. Я потом их познакомлю. Пусть расскажут, хорош ли из меня воспитатель». Салих осекся и уставился на компаньона. Тот стеклянными глазами рассматривал пустоту. Зрелище не слишком утешало, но радость от неожиданной удачи подкрасила мировосприятие бывшего лейтенанта в розовый оттенок, и он не придал значения очень странному выражению лица компаньона. «Слушай, твое графейшество, а не расскажешь, как ты это так ловко провернул?» «А, впрочем, ерунда. Главное — результат. Подарок знатный. Я тебе не один, я тебе сразу 3 долго прощаю. На выбор». На эту замечательную новость Гринривер тоже не отреагировал. Никак. Салих озадаченно помахал у него рукой перед носом. Тоже без эффекта. После чего пожал плечами и принялся изучать прилагаемые к направлению документы. «Морцах». Молодой человек ожил, но выглядел скверно. «И? Что там с этим Морцахом? Большая шишка?» Начал допытываться Рейк, который уже успел заскучать. «Поздравляю, мистер Салих». Ричард улыбнулся так, что любому стороннему зрителю немедленно захотелось бы лечь в гроб и поехать на кладбище. «Нам пиздец».